На таком мальпосте мы как-то ехали с Бабелем из Сухума в Новый Афон. Бабель к тому времени уже перебрался из Одессы в Батум и жил там, утопая в буйных тропических зарослях Зеленого мыса. Как Бабель попал на несколько дней из Батума в Сухум, этого я не помню. Скажу только, что любознательность Бабеля разрушала все преграды. Итак, мы ехали в Новый Афон с попутчиками. Среди них был толстый курносый человек в маленькой жокейской кепке. Он пробирался в Новый Афон, где надеялся устроиться счетоводом. Кроме курносого, с нами ехала волоокая тучная девица в тугом черном платье. На каждом ухабе это платье издавало зловещий треск. При этом девица каждый раз испуганно вскрикивала «Уйме!» и натягивала платье на коленные чашки величиной со средние желтые тыквы. Рядом с ней сидел подслеповатый юноша из интеллигентов в золотом пенсне. Когда мальпост наклонялся на поворотах, длинные ноги этого юноши соскакивали с подножки и скребли по земле, поднимая густую пыль. Без всякого побуждения с нашей стороны он объяснил нам, что пенсне досталось ему в наследство от деда, единственного дантиста в Сухуме, а он, юноша, едет в монастырь в надежде устроиться там певчим. У него очень высокий тенор, а в монастыре, по его сведениям, здорово кормят, иногда даже дают рыбий холодец. Последним пассажиром был неопределенного возраста человек с землистым лицом, выгоревший солдатской гимнастерки. На наши расспросы человек этот отвечал неохотно и непонятно, и мы решили оставить его в покое. Я так подробно описываю попутчиков, что читатель может подумать, будто все эти люди сделаются героями дальнейших событий. Ничего подобного. Никто из них не сделается героем. Описываю же я их так обстоятельно только потому, что Бабель несколько раз показывал потом этих людей в лицах. Я смеялся до слез. Поэтому я так хорошо и запомнил этих попутчиков. Мы ехали не торопясь, наслаждаясь жарой и созревшей шелковицей. Она густо усыпала дорогу. Изредка мы обгоняли буйволов, волочивших арбы. Каждый раз мне казалось, что буйволы идут не вперед, а назад. Так медленно и неохотно они переставляли ноги. При каждой встрече с буйволами юноша в пенсне произносил одну и ту же фразу, цитируя не то Фенимора Купера, не то Майнрида. «Когда стадо буйволов машет хвостами, отгоняя мух, дикий ветер бушует над прерией». А возница, старый Мингрел, только причмокивал от восхищения губами. «Ай, как ты говоришь красиво, Кацо! Прямо как в песне!» Так мы ехали в одыре летнего дня, ослепленные белым блеском моря, и не ждали никаких событий. Но они случились, как всегда, внезапно. Начались они с настигшего нас дробного стука подков. Мы оглянулись. Нас догонял молодой всадник неправдоподобной красоты, смуглый, тонкий и томный, как баядерка. Всадник был обтянут, как корсажем, бордового цвета черкесской с белыми костяными глазырями. Маленькая кубанка была надвинута ему на глаза. Кроме кинжала, у него на боку висел тяжелый маузер. Гнедой конь, ёкая селезенкой, быстро обогнал нас размашистой рысью. Позади всадника скакал запыленный ординарец. Когда всадник поравнялся с нами, мы увидели его окаменелое лицо и глаза, исступленно смотревшие в одну точку, как у слепого. «Ина упа!» — вполголоса сказал извозчик. «Большой начальник, комиссар!» «Чего комиссар?» — спросил Бабель. «Чрезвычайная комиссия!» — таинственно подмигивая нам, проговорил возница. «Комиссия? Чрезвычайно!» «Уйме!» — с уважением воскликнула девица и обтянула платье на своих могучих коленках. Все были взволнованы этой встречей, кроме человека в гимнастерке. Он скрутил папиросу, выбил из кремня огонь, затянулся и неохотно заметил. «Видали мы и не таких фазанов». Он осекся и замолчал. Мы подъезжали к селению Эшеры. Оно лежало на половине пути между Сухумом и Новым Афоном. И вот из этого селения донесся короткий треск пистолетных выстрелов. Потом, казалось, прямо в небо рванулся отчаянный крик многих людей. Вслед за криком захлопали и затрещали торопливые выстрелы, и пуля, ударив в дорогу рядом с нами, метнулась в сторону, взвизгнула, подняла полоску пыли и исчезла. Курносый соскочил с линейки и бросился в кусты. Возница бестолково задергал вожжами, и свернул в придорожную канаву. Мальпост накренился. Одно его колесо висело в воздухе. «Уйме!» — закричала девица, подобрала ноги и прижалась к долговязому юноше.